Вот ради этого блаженного мгновения Триша садится на качели при всяком удобном случае, снова и снова, как будто не она вчера ругала себя распоследними словами. «И зачем тебя сюда понесло?» Ясно же, зачем. За полным покоем, который непременно наступает в финале. Но на этот раз Триша даже оттолкнуться от земли не успела. Услышала поблизости голоса, обернулась и замерла. Не то от удивления, не то от красоты открывшегося ей зрелища. Макс стоит на садовой лужайке, по колено в густой траве, целиком окутанный прозрачным синим, как сумерки, облаком, которое не просто дрожит на ветру и переливается в лунном свете, как положено облакам, но и смеется торжествующе и неудержимо, словно только что победила в дурацком споре и одновременно умирает от щекотки. «Всю жизнь подозревал, что я очень смешной», — говорит Макс. «Но неужели настолько?» «Настолько, настолько, можешь мне поверить», — сквозь смех говорит облако. Голос у него низкий, но скорее женский, с такой теплой бархатной хрипотцой, что у Триши замирает сердце. Какое это, наверное, счастье — дружить с говорящими облаками, которые иногда приходят к тебе поболтать, — думает она. Облако больше не смеется, теперь оно просто говорит, спокойно, рассудительно. И Триша слушает, затаив дыхание. Даже не потому, что интереснее чужих секретов могут быть только чужие тайны, а просто ради этого голоса. «Всегда знала, что ты наваждение, такое же, как я», — говорит облако. «Ну, то есть, понятно, не в точности такое же, но тоже наваждение. Так забавно было наблюдать, как ты стараешься казаться обыкновенным человеком. Самым обыкновенным, из ряда вон выходящим, гениальным, великим, прекрасным, убийственно обаятельным человеком. Примерно такова была твоя роль. И ведь не только самого себя, а еще кучу народа провел. Молодец, что тут скажешь. А я порой по дюжине раз на дню прикусывала язык, чтобы не проговориться. Теперь можешь оценить мое чувство такта». «Могла бы и проговориться», — вздыхает Макс. «Некоторые вещи о себе лучше узнавать загодя». «В ту пору ты сказал бы, некоторые вещи о себе лучше не знать вовсе». И был бы по-своему прав. Всему свое время. Это сейчас ты понемногу начинаешь догадываться, как весело и азартно можно продолжать играть в человека, зная всю правду о себе. Но сколько небосводов обрушилось на твою макушку и сколько земель ушло из-под ног, прежде чем ты это понял? 17 238 754, докладывает Макс. И серьезно добавляет. «Я их считал, как некоторые считают овец, чтобы избавиться от бессонницы». «Старый добрый сэр Макс», — смеется облако. «Говорят, меня легче убить, чем переделать. При том, что убить, как постепенно выясняется, практически невозможно. Вот и прикинь,